умрем сегодня, то нас похоронят. Вместе буду делать себе больно, вместе насладимся этим. Слышу запах твоей кожи, во мне пробуждает бесов. Покажи мне непристойность свою тягу к подчинению. Если нас убьют сегодня, то на завтра мы воскреснем. Чтоб сгореть с тобой еще раз, чтобы распалить инферно. Не спасет чеснок и коля, я твой персональный демон. Детка, твоя плоть в веревках, это просто загляденье. Ведь мы с тобой лишь дикие. Потому что он не сможет вывозить такую стерву. Знает то, что ты не можешь без экстрима и качели. Быть с тобой это так сложно, девочка, землетрясение. Если не найдешь предлога, что потрясут мои нервы, я устрою тебе поку в профилактических целях. Ты играешься как кошка, твои игры меня бесят. Чтоб не допустить оплошность.